В вагоне все говорили о Руре. Сомс терпеть не мог разговаривать с незнакомыми и слушал, прикрывшись газетой. Настроение в публике было до странности похоже на его собственное. Поскольку события причиняли неприятности гуннам, их одобряли. Поскольку они причиняли неприятности английской торговле, их осуждали. А так как в данный момент любовь к английской торговле была сильнее ненависти к гуннам, события получили совсем отрицательную оценку. Замечание какого-то франкофила насчет того, что французы правы, ограждая себя любой ценой, было принято весьма холодно. В Мейденхеде в вагон вошел новый пассажир, и Сомс сразу понял, что сейчас начнется беспокойство. У пассажира были седые волосы, румяное лицо, живые глаза и подвижные брови, и через 5 минут он уже спрашивал всех бодрым голосом, слышали ли они о Лиге наций. Первое впечатление Сомса подтвердилось. Он выглянул из-за газеты, но ясно. Сейчас этот тип оседлает своего конька. «Вот, пошел!» «Суть не в том, — объявил новый пассажир, — получит ли Германия тумака, Англия монету, а французы утешение, а в том, получит ли весь мир спокойную и мирную жизнь». Сомс опустил газету. «Если действительно хочешь мира, — продолжал пассажир, — надо забыть свои личные интересы и думать об интересах всего людского коллектива. Благо! Всех есть благо каждого!» Сомс сразу почуял ошибку. «Может быть и так, но благо одного не всегда будет благом для всех». Он почувствовал, что если не сдержится, он возразит этому человеку. Человек этот чужой, из споров вообще ничего хорошего не выходит. Но, к несчастью, его молчание среди общих споров о том, что от Лиги наций толку не дождешься, показалось оратору сочувственным, и этот тип непрестанно подмигивал ему. Спрятаться за газетой было бы слишком подчеркнуто. И положение Сомса становилось все более ложным, пока поезд не остановился у Паддингтонского вокзала. Он поспешил к такси. Голос за его спиной проговорил: «Безнадежная публика, сэр, правда. Рад, что хоть вы со мной согласились». «Конечно», — буркнул Сомс. «Такси?» «Если только Лига наций не будет функционировать, мы все провалимся в преисподнюю!» Сомс повернул ручку дверцы. «Конечно», — повторил он, — «полтри», — бросил он шоферу, садясь. «Его не поймешь. Этот человек определенно смутьян».